Злоумышленники. Четверка обитателей 18-й комнаты была широко известна в пределах аньюдинской школы. Это было вполне естественно. Такие таланты, как совершенное искусство подражать вою гигантского рака-паука с планеты Пандора, способность непринужденно рассуждать о 9 способах экономии горючего при межзвездном перелете и умение 11 раз подряд присесть на одной ноге, не могли остаться незамеченными, а все эти таланты не были чужды обитателям 18-й. История 18-й началась еще тогда, когда их было всего трое, и у них не было еще ни отдельной комнаты, ни своего учителя. Но уже тогда Генка Комов, известный более под именем Капитан, пользовался неограниченным авторитетом у Поля Гнедых и Александра Костылина. Поль Гнедых, он же Полли или даже Либер Полли, был известен как большой личной хитрости человек, способный на все. Александр Костылин был, несомненно, добродушен и стяжал себе славу в битвах, связанных с применением не столько ума, сколько физической силы. Он терпеть не мог, когда его звали попросту Костылем, и не скрывал этого, но охотно отзывался на кличку Лин. Генка, капитан, в совершенстве изучивший популярную книгу «Трасса в пространстве», знал много разных полезных вещей, был, судя по всему, способен без труда починить фотонный отражатель, не меняя курса космолета, и неутомимо вел Лина и Полли к славе. Так, например, широкую известность получили испытания нового вида топлива для ракет, проведенные под его руководством в школьном парке. Фонтан густого дыма взлетел выше самых высоких деревьев, а грохот взрыва могли слышать все, кто находился в этот момент на территории школы. Это был незабвенный подвиг, и долго еще после этого Лин щеголял длинным шрамом на спине и везде ходил голый по пояс, так что шрам был открыт взором завистников. Именно эта тройка возродила древние игры африканских племен, прыжки из дерева на длинных веревках, заменяющих, как показал опыт, недостаточно, лианы. Они же ввели в употребление сварку пластиков, из которых была сделана одежда, и неоднократно использовали это умение для обуздания невыносимой гордости старших товарищей, которым было разрешено плавание в масках и даже с аквалангами. Однако все эти подвиги, хотя и покрывали их славой, но не приносили желанного удовлетворения. И тогда капитан решил принять участие в работе кружка юных космонавтов, открывавшей блестящие перспективы кручения на перегрузочной центрифуге и возможность добраться, наконец, до таинственного датчика космогационных задач. С огромным изумлением капитан обнаружил в кружке своего сверстника Михаила Сидорова, по ряду причин именуемого также Атосом. Атос казался капитану человеком надменным и пустоголовым, но первая же серьезная беседа с ним показала, что он, несомненно, по своим качествам превосходит некоего Вальтера Сараняна, находившегося тогда с тройкой в полуприятельских отношениях и занимавшего четвертую койку в только что выделенной 18-й комнате.